я могу понять очень довольны. Добрый день. Слушай. Анна Сергеевна? Что спрашивает? Меня зовут Анастасия Викторовна, Восточный банк, отдел досудебного взыскания. В данный момент разговариваю с Анной Сергеевной. Да, а я с кем разговариваю? Меня зовут Анастасия Викторовна, Восточный банк, отдел досудебного взыскания. Сказать ничего не забыли? Анна Сергеевна, ваша фамилия? А зовут ваша? Вас Анна Сергеевна. Ваша фамилия как? Еще раз вам повторяю. Анастасия Викторовна, если интересует моя фамилия Корчагина. Обязаны были назвать начальник. Восточный банк, отдел досудебного взыскания. Вы у меня спросили фамилию, я вам ее назвала. Вы я представляю по имени отчеству. Без моего напоминания это сделать. Почему вы этого не сделали? Я вас услышала, Анна Сергеевна. Вот в нашем банке находится ваша кредитная карта просто. Оставьте ее. Задолженность по ней длится 428 дней. Мне нужно узнать причину, по какой вы не оплачиваете ваш кредит в нашем банке. Что в вашей жизни изменится, если вы узнаете причину? Я вас в данный момент спрашиваю, почему вы не оплачиваете ваш кредит в нашем банке? Почему это моя работа, я у вас спрашиваю. Вы мне отказываетесь отвечать. Причина вашей просроченной задолженности. Отказ. Что там у вас, кома? Хорошо, я зафиксировала ваш отказ отвечать вы так на мой вопрос, почему у вас... У вас одышка от того, что вы просто говорите со мной? Беда какая. Но вы последите за своим здоровьем. Нет, просто мне нужно было узнать причину, вы мне эту причину не сказали. Почему у вас одышка сейчас про эти разговоры? Ну, знаете, у каждого человека свои физиологические особенности. Я не думаю, что вам интересно услышать про мои. Мне очень интересно. Но это с чем-то... Вы по лестнице бегали до этого? А мне интересно узнать. Почему вы не оплачиваете свой кредит? Ну вот видите, вы мне не отвечаете, я вам не отвечаю. Вот если бы вы мне ответили, я бы... На данный момент банк выставляет вам требование погасить полностью ваш кредит. 18 300 рублей вам нужно погасить в течение сегодняшнего или завтрашнего дня до конца. 18 300 рублей. Мне это не нужно. Та сумма, которую банк вас требует, чтобы вы погасили. Ну, банк может хоть обтребоваться. Так, полное досрочное гашение. 18 300 рублей я вам озвучила. Зачем вы это говорите сейчас? Вы мне отказываете, да? Вы уже забыли? Зачем вы повторяете то, что было минуту назад? Ну, я хочу, чтобы вы еще раз услышали эту сумму. Я хочу от вас услышать в данный момент. Одно и то же повторять надо? Я могу третий раз повторить. Но вам, видимо, делать нечего. Я почему должна идти у вас на поводу и говорить то, что вам хочется? Я задаю вам вопрос, вы мне отвечаете. Так вы взяли у банка кредит, вопрос. Вы подписывали документы. Вы сейчас имеете негативные последствия в виде разговора со мной. Да. Разговор с вами негативное последствие? Серьезно? Один из видов. Я же вас беспокою, отрываю вас от каких-то ваших дел. Вот это новости. Такого бреда я еще не слышала. Так. Дальше озвучивать ваши негативные последствия? Давайте, да. Если еще такие же веселые будут, то, конечно, озвучивайте. Люблю посмеяться. Ну, давайте посмеемся дальше. Давайте. Поймите, что ваше руководство, ваши коллеги, ваши друзья, соседи, родственники, все могут узнать о том, что у вас долги в нашем банке. Каким образом? Вы мне угрожаете распространением банковской тайны? Нет, я не угрожаю. Банк должен... То в таком случае, свои средства вернуть моя, обратно, и он действует любыми уголовного способами. Кодекса светит тому, кто третьим лицам разгласит банковскую тайну. Понятненько? Когда вы брали кредит, вы указывали дополнительный контактный номер для связи с вами. Дополнительный контактный, вот туда звоните. А вот то, что вы там понарассказывали, вы ерунду эту не говорите больше никому. Я хочу вам это все разъяснить, чтобы вы знали, какие негативные последствия в будущем вам грозят. Зачем мне это чушь? Ну, это уже будет другое дело, чушь это или нет, моя да работа это вам это сказать. Вы угрожаете мне, вы сейчас угрожаете мне, распространением банковской тайны под запись разговора. Ваша... Как здорово, что я это все-таки заставила зрения. Вас назвать Конечно. Свою фамилию. Я, пожалуй, наверное, все-таки этот разговор отправлю, наверное, Конечно. В Центробанк и в Роскомнадзор. Да, пожалуйста. Заявлением пожалуйста. Вместе. То есть вы... Пожалуйста, в данный момент наш разговор тоже фиксируется. Да? Конечно. Фиксируйте себе, фиксируйте, как вы закон нарушаете. Фиксируйте, конечно. Это все автоматически фиксируется. Да на лбу у себя можете это зафиксировать. Вопрос вашему руководителю. Только вопрос в том, что если моему руководителю, которому я не разрешала звонить и не давала его номер телефона, какая-нибудь собака посмеет сообщить вот то, что вы мне грозили только что разгласить, то эта собака поедет в СИЗО. Понятненько. А давайте сейчас выговорите спокойно, а потом я мы с вами конструктивно я пообщаемся. Я спокойно, хорошо? Вы не в состоянии вывести Подадите меня из равновесия. Я могу сказать вам? Да, я разрешаю. Очень хорошо. Ага. Я рекомендую вам не усугублять ситуацию, не доводить дело Ой, до звонков. Ну вот очень нужны мне не доводить... звонков. Не доводите дело до звонков. Звонки это же так страшно. Я вам озвучила. Все, до свидания. Понятно все с вами. Еще что-то хотите узнать? Или трубку положите? Нет, я не положу трубку, может но быть, и знать от вас может я быть, ничего вы не хочу. Может быть, хотите все-таки прийти к компромиссу какому-то? Нет, с вами никаких может, компромиссов не быть не может. Ситуацию? Вы могу мошенницу закон нарушаете. Сумма вашего непосредственного долга, я вам озвучила, могу озвучить сумму долга. Процентов. Ёлки-палки, какая сумма ваших процентов, ваша просроченная задолженность. Мне это неинтересно, зачем вы мне это говорите? Ваша просроченная задолженность Зачем мне это говорите, мне это неинтересно. Зачем 14 тысяч да мне неинтересно. 10 рублей. Вы в себе там нет? 14 900 10 какая рублей. Какая беда с кукухой, а? Оказывается. Я говорю, зачем вы мне это говорите, так. Мне это неинтересно. Вы не собираетесь, собираетесь вот свой кредит нечего погашать? Вот нечего прибухивать вчера было, чтобы сегодня выговаривать все свои предложения нормально. Это да, ваше да? мнение. Да естественно мое. Абсолютно все, что Может вам Может быть не угодно. Только мое. Так, ваша просроченная задолженность. Я вам озвучила, сколько у вас составляет. Оплачивать собираетесь? Сегодня, завтра. Отвечала уже на эти вопросы. Фиксируй, что оплачивать вы не собираетесь. Ой, бедолага какая, а. Совсем все плохо с головушкой. Вы, может, вы выговоритесь до конца, а потом продолжим? Вы нет, все сказали? Нет, нет, нет. Я вас слушаю, давайте, а потом я буду говорить. А что вам давать? Что вы привыкли, что вам все кто-то что-то должен давать? Ежемесячный взнос, который вы платили ага. в течение, изначально вы платили, я видела, небольшие суммы у вас были, согласно вашему графику платежей. Вы платили 148 рублей, округлим 150 рублей, чтобы показать лояльность перед банком. Эту сумму вы можете оплатить банку. Что вы думаете? Какую ерунду вы сейчас говорите? Вы вообще оцениваете как-то здраво, что вы делаете? Я вам сказала, не дам я денег никому. Банк оставляет вам последнее требование. Да засуньте оплатить свои требования, там где ваши мечты о светлом будущем остались. В стройной фигуре. Вы подписывали кредитный договор, вы видели, что вам нужно будет его погашать. Да. Вы умеете читать? Вы умеете. Я а в этом вы умеете не думать? Вы договор читали. А вы читали. Думать вы его подписывали, вам же ответили подписывали. Уже. И вам же ответили уже. Что вы ноете тут мне? Читали, не читали, умеете, подайте это на пропитание. Это ваше субъективное мнение, я вам еще раз повторяю. Да вы можете думать все, что какие вам комментарии угодно. Вы даете относительно моих высказываний. Только вопрос в том, что это ничего не изменит. Вы не в состоянии как-либо повлиять на текущую ситуацию. Так, 850 рублей. Опять космос, это у вас куда-то будет... информация. 800. Что вы несете? Какие 800? Весь 800, 150. Может быть, если я третий расскажу, килограмм. Вы меня услышите в конце концов. Да, если но не нет услышите, смысла в этом. Но нет донести. Смысла, вы до меня ничего не донесете. Вы до себя донесите, что вы бесполезное действие сейчас осуществляете. Это вообще возможно? Я вам говорю, что этот разговор вообще ни к чему не приведет. Совершенно. Моя позиция будет неизменна. Вы это понимаете под запись телефонного разговора или не понимаете? Я это уже давным-давно поняла. Зачем в таком случае вы продолжаете этот бесполезный, банка. Бесполезный? Зачем вы продолжаете этот бесполезный разговор? Как на них реагировать, случае? Это уже ваше дело. Зачем вы продолжаете этот бесполезный разговор, если вы поняли, что ваши действия ни к чему не приведут? Ну, а зачем вы продолжаете разговор, если вы понимаете, что вам это не надо? Так я-то пытаюсь понять, что вам еще нужно, если вам уже все сказано, ответили вам на все ваши вопросы. Я могу вопросы. Вам повторить еще один зачем? Раз, наверное, уже не второй, не третий. Пытка апельсинами продолжалась 3 часа, или что это такое? Банк требует от вас, чтобы вы погасили ваш долг перед банком. Да, пусть еще ножками постучит и головой побьется об стену этот банк в своих требованиях. Что сейчас это изменило, то, что вы повторили? А может быть, наконец-то вы меня услышали? Да я вас и до этого прекрасно слышала. Я озвучила вам все требования банка. Угу, последнее требование было 850 рублей. 850. Сегодня, завтра. Подайте хоть 30 рублей, да, закиньте. Погасить. Мне 300 рублей от вас не надо, мне от вас нужен ваш ежемесячный взнос. Так не попрошайничайте, если вам не надо. Если вам не надо, рублей. Хватит попрошайничать в таком случае. Я фиксирую отказ. Молодец. Все хорошего. Счастливого пути.